Что за гадость такую я с утра засадил? Проснулся уж в темноте посреди леса, зазябший, мокрый, ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Часа два еще лежал, скулил, пока кое-как хоть на бок перевернулся. С непривычки это у меня, что ли? Давно такой крепости ничего в рот не брал. С тех пор, как мы с Веркой уборщицей из мебельного цеха ведро денатурата вынесли. Ну ладно, коленки отказали, это бывает у меня. Но почему мокрый ты с ног до головы? Дождь, что ли, был? Все-таки жизнь полна удивительных загадок, как говорил Жюль Верн. Все. Жюль Верн вспомнил, значит, срочно пора похмеляться. А то и до Сартра дойдет. Ох, ну чего я? Решено же раз и навсегда старой жизни не вспоминать. Никаких Жюль Сартров. Не было этого. Сейчас бы пиво недопитого найти, хоть полбутылки. Да где уж. Такое счастье два раза подряд не выпадает. А потому лежи дальше на мокрой земле, соображай, где бы грамульку перехватить. Ох, ёшкин кот, а не суббота ли у нас сегодня? Как же это я забыл? Сколько уж лет не помнил всяких этих суббот-понедельников, да чисел ихних дурацких, а последним летом пришлось опять выучить. Потому как по субботам и воскресеньям Казбек вытяжку делает и деньги платит. Тоже, конечно, смерть вытяжки эти. Вся спина вон в шишках. Но зато деньги живые и сразу. Укололся и хоть сейчас в магазин. Ну, не сразу, конечно, а как ходить опять сможешь. Некоторые после того укола по три дня отлеживаются. Ну, а мы привычные, все равно подыхать. Да, надо идти. Наверняка ведь сегодня суббота. Ну, по крайности, воскресенье. А если и вторник, деваться некуда, хоть счастье попытать. И поднялся-таки, и пошел. Это уж совсем трупом надо быть, чтобы за опохмелкой не пойти. Как дорогу нашел в лесу, да в темноте, одному богу известно. Да нет, и ему вряд ли, давно он от нашего брата отвернулся. И поплутал я порядочно, с похмелья на больной-то ноге. Однако вышел в конце концов к самой решетке. Вот он, ветеринарный институт. Тут уж недалеко и будка Казбека, прямо за забором, и вход отдельный. Смотрю, а там уж толпа перед дверью. Все наши толкутся. И Нинк тут. А я-то еще на бога обижался, дурик. Милостив бог наш, суббота. Подхожу, встаю рядом со всеми. Крайнего тут не спрашивай. Все равно, кто поздоровее, да понапористее раньше пролезет. А попробуй пошуми, а гребешь на пельмени. Не свои побьют, так Казбек на шум выглянет с обрезком кабеля в мохнатой своей ручище. Как оттянет этим обрезком по морде, живо умолкнешь. Понимать надо, тут дело тихое, секретное. Не положено поди в ветеринарном институте, да еще в сарае, из людей вытяжку делать. Подведем Казбека и сами без копейки останемся. Потому тихо стоим, степенно так переговариваемся. Миром-то, говорю, темные силы правят, это понимать надо. И царствие их грядет, а наступит оно, когда последние неверующие в них уверуют. «Все сказал», — Нинк спрашивает. «Ну, почти». Вот ты умолкни, пока в ухо не схлопотал проповедник запойный. Пожалуйста, молчу. Пусть и другие поговорят, мне не жалко. Зачем ж сразу в ухо? Что ж, говорю, их-то не видно, говорят. Всегда первая прибегала. Загнулась, надо думать. Зачем? Живая. В метро пристроилась, отъедается. Это за какие сокровища в метровые взяли? Кухтель по 5000 с места берет. Очень просто. Ногу отняли ей по весне. Кухтель таких без очереди ставит. От них-то выходу втрое больше, чем от вас, симулянтов. Да, думаю себе, не те ноги кормят, что носят, а те, что гулять ушли. Пойти, что ли, и мне в больничку. Пускай хромую оттяпают. Может, кухтель в метровые возьмет. Милое дело там, сиди целый день в тепле, деньги считай, пивком поправляйся. И уснешь, так не замерзнешь. Ни ментов не боишься, ни конкурентов. Если кто и сунется, его кухтелевым мордовороты так наладят, без костылей убежит. Да счастье тому, кого кухтель в метровые возьмет. А ну как не возьмет, ногу-то назад не приставишь, а на одной зиму бедовать, ой, как не сладко. Что метровые, смеется Костян, бывший кидало наперсточный с проломленным черепом. Разве это заработки? Цвет мед надо сдавать, вот золотая работа, кто умеет. «Сдавать не штука», — говорит дед Усольцев, поди такой же, как и я, дед. Да где его брать, цвет мед? Гвоздя ржавого не найдешь за бесплатно. Довели страну, сейчас же встревает Нинка. Дерьмократы. А мы с корешем моим Федюней, хитро щурится Костян, позапрошлым летом весь Сузунский район обстригли под бобрик. Парикмахерами, что ли, не понимает дед Усольцев. Ха-ха, махерами. Как увидишь, где провода на столбах, так и обрезай, махер. Смеется Костян, и народ вокруг похохатывает. Дед Усольцев головой качает. Ловко придумано. А Костян еще пуще хвастается. Жили как в сказке, что ты? День кемаришь, ночь бухаешь, под утро на охоту идешь. Дед ехидно интересуется. Что ж ты такое теплое дело и бросил? Костяну что сказать, только рукой махнуть. И почем бы не бросил, да Федюня моему кирдык пришел. Поймали? Почему поймали? Током убило. Костян уж не смеется. Он, парчушка пьяная, полез на столб. За один провод рукой ухватился, а другой плоскогубцами кусает. А провод под фазой. Я снизу кричу. Ты чё, дурила, делаешь? Дзёбнет же. А он уж и не отвечает. Вцепился руками в провода, глад, смотрю, повисло и язык вывалился. Ну, я и пошел. Эх, Федюня, в округе сел 15 без света сидели, а нас поймать не могли. Народ гомонит одобрительно на такой Костянин рассказ, а Нинка и тут свои 3 копейки вставить норовит. Хватился, орет, 15 сел, давно уж вся область без света сидит, а он за проводами собрался. Ведь тебе не при советской власти, никто их по новой вешать не станет. Вот довели страну, украсть нечего. Ну, начинается. Наших запойных хлебом не корми, дай про политику поспорить. Уж, кажется, 2 ногами в могиле стоит, и телевизора-то 5 лет не видел. А все его выборы волнуют. Американцы да евреи разные. Как начали все про политику гомонить, я сразу бочком-бочком спиной по стеночке поближе к двери. А тут как раз и Казбек из будки выглядывает. «Заходите, — говорит, — еще 5. И мы с какой-то бабешкой чумазой первыми, юрк в дверь, ну прямо прет мне счастье сегодня. Как с самого утра солнышко пригрело, так и ласкает. В хиску нашел больше полбутылки. День угадал правильно. А теперь еще и без очереди влез. А, да, еще от стылого вовремя спрятался. Житуха. На лавку садись, командует Казбек. Помещение-то не встать, не лечь. Коридорчик узенький, да кабинка, где Казбек спины колет. Проходная бывшая, что ли. В коридорчике лавка вдоль стены. Еле-еле 5 человек втискиваются. Вот и сели мы 5. Смотрю, и Костян тут. Он хоть и потрепаться гораздо, а своего не упустит. Ну и вот, говорю, пока время есть. Темным силам лучше добровольно покориться и служить, потому как окончательная победа все равно за ними будет. Рубаху снимать, что ли, бабешка перебивает? Из новеньких видно. Погоди, ты успеешь растелешиться, рыгочет Костян. Вот бабы, одно на уме, перед мужиками заголяться. Да век бы вас жеребей не видать. Огрызается, глядит, хоть и беззубая. А ну тихо! Казбек вдоль ряда с кобелюкой своей прохаживается. Молчать, лять! Сейчас инструктаж будет. Опять тихий вздох. Кто сказал? Взметнулся Казбек и дубинку свою поднял. Все молчат, хоть голос точно Костянов был, я-то не ошибусь. У Казбека глаз черный, так и сверлит в душу. Да мы сверленые уж, не зыркой. Походил туда-сюда и в кабинку. «Давай, отец!» Из кабинки, где только прятался там, выступает степенно старичок. Просто старичок, без названия. Старичка этого все, кто Казбекову вытяжку посещает, знают хорошо, но ни имени его, ни фамилии никогда не слышали. Старичок и все. Блаженный он какой-то, несет вечно непонятное, вроде как я, про темные силы. Но у меня-то служение, а он так просто, по скудоумию. Да чего Казбеку такой старичок, неизвестно. А спрашивать себе дороже. Казбек вопросов не любит. Да и не для того мы сюда ходим, чтобы вопросы спрашивать. Сказанный инструктаж, сиди слушай.